Я снял шлем. Тело было ватным, разбитым. «Отоспаться бы!» Потянувшись, я вырвал кабель костюма из порта. «Сбой периферии!» – испуганно сказала Windows Home. «Леня, проверь разъемы виртуального костюма!» «Пауза!» – приказал я, распрямился, вставая. «Костюм надо постирать». Я прошел в ванную, разделся, влез под душ. Постоял полминуты, ловя запрокинутым лицом тугие струи воды. Потом подхватил с пола костюм, взял кусок хозяйственного мыла и занялся стиркой. Вот так обычно и портят дорогостоящие вещи, поленившись или постыдившись, идти в химчистку. Предельно аккуратно выстирав костюм, я повесил его на плечики и зацепил на крюк над ванной. Потекли струйки воды. Выжимать ткань, внутри которой идут сотни проводков, датчиков и имитаторов давления, еще большее безумие, чем стирка. Ладно, понадеемся на репутацию фирмы Philips. Может быть, они учли даже русскую безалаберность. Мой старый виртуальный костюм, китайский, но довольно приличный, валялся в шкафу. Я все собирался его продать, но не находил времени дать в сеть объявление. Теперь это меня порадовало. Натянув трикотаж веселенькой раскраски, я прошелся по комнате. Ничего. Немножко маловат стал, но пойдет. Помахивая шнуром, я даже стал что-то насвистывать. Викины слова чушь. Она и впрямь фантазировала, а я утратил критичность. Сеть – это просто сотни тысяч компьютеров, подвешенных к телефонным линиям. Виртуальность – домыслы сознания. Невозможен электронный разум на базе пентиумов и четверок. Это любой компьютерщик объяснит, если не поленится спорить с очевидной глупостью. Я воткнул разъем в порт, и Windows Home радостно сообщила. «Обнаружено новое периферийное оборудование. Провести подключение?» «Да». «Мой основной костюм будет сохнуть 3 дня. Пускай уж Windows Home подключит старый костюм как следует». «Датчики движения. Тест прошел. Имитаторы давления. Тест прошел. Энергопотребление. Тест прошел. Ограничение критических перегрузок. Тест провален. Внимание, данная модель виртуального костюма не укладывается в предельно допустимые параметры безопасности. Возможен дискомфорт при виртуальных контактах. Не рекомендуется продолжить тест», — приказал я. Все китайские костюмы страдают этим грехом, непоправимым с точки зрения западноевропейцев и американцев. Если в виртуальности меня расплющит бетонной плитой, то костюм может отреагировать очень уж энергично и оставить на теле пару синяков. Честно говоря, меня это не особо тревожит. «Тестирование завершено. Рекомендуется прервать подключение оборудования». «Принять оборудование», надевая шлем, сказал я. «Ты серьезно?» – спросил Windows Home. «Да». «Оборудование подключено», – скорбно согласилась программа. «Дип». «Вот». Ветер усилился. Я ежусь, отступая от обрыва. У меня мокрая голова, и стоять тут не очень-то уютно. Особенно одному. Беру термос, наливаю себе глинтвейн. Пару глотков, просто чтоб согреться. Мы еще придем сюда, вместе с Викой. Очень надеюсь, что ей здесь было хорошо. Не так уж много в виртуальности мест, которые мне безоговорочно нравятся. «Пока», — говорю я реке, ветру, осеннему лесу, иду к выходу. Если прогуляться до лабиринта пешком, то я как раз убью остаток времени, а дайверы закончат свои попытки спасти неудачника. Почему-то я уверен, что у них ничего не выйдет.